Глава 7. Темное время. Спады. Кто-то называет их срывами, кто-то зажорами, но я предпочитаю нейтральное слово «спад». Все худеющие проходят через спады. Кто-то чаще, кто-то реже. Это совершенно естественный процесс. Спады бывают двух видов. Первый, как я его называю, рабочий спад. Когда вы в 12 ночи открываете холодильник в поисках чего-нибудь вкусненького, это рабочий спад. Когда вы приходите в гости и не выдерживаете, накладываете себе 5 тарелок салата, это рабочий спад. Когда вы взвешиваетесь и не видите результат, тоже рабочий спад. Второй вид спада более сложный — мотивационный спад. Мотивационный спад, по сути своей, это поиск отговорок. Отговорки бывают самые разные. Если вы никак не можете собраться с силами и начать худеть, проверьте, не используете ли вы одну из приведенных далее отговорок или даже несколько. Мне уже много лет. У меня 2, 3, 10 детей. Кому я нужна? У меня нет силы воли. Я не могу заниматься спортом. Я не хочу худеть. Я еще ничего. Сейчас неподходящий момент. Мой муж, собака, ребенок мешают мне худеть. У меня нет времени. У меня нет сил. Я боюсь, что у меня ничего не получится. Я не могу все бросить и заниматься только похудением. В моей жизни произошло столько неприятностей, что теперь я никогда не смогу выбраться из депрессии. Я когда-то худела на системе, а теперь у меня не получается. Я пробовала худеть, не получилось. Как вы понимаете, на каждое ваше возражение у меня есть контраргументы. Потому что я ежедневно общаюсь с сотнями таких же худеющих, как вы, которые говорят то же самое. Первое. Мне уже много лет. В моих марафонах участвуют люди старше 70 лет, которые успешно худеют. Как я уже говорила, с возрастом обмен веществ замедляется, но не останавливается. У вас продолжают расти волосы и ногти, заживают раны. Ваше тело функционирует всегда. Да, медленнее. Да, вы не можете себе позволить жесткую диету или усиленные нагрузки. Но что-то вы делать вполне в состоянии. Сколько бы вам ни было лет, вы заслуживаете того, чтобы быть красивой и легкой. Второе. У меня 2, 3, 10 детей. У меня дочь-подросток и 3 собаки. У участниц марафона бывает и по 10 детей, честно-честно. Но они собираются и приводят себя в порядок. Дети — не конец света. Дети — часть жизни, а не ее завершение. Если они отнимают слишком много сил, значит, нужно пересмотреть свою жизнь, чтобы в ней появилось место для вас. Дети приходят и уходят. Они вырастают и покидают родные пенаты. А вот мамы остаются на месте, располневшие и никому не нужные, одинокие и без интересов. Вы не только мать, бабушка, жена. Вы еще и женщина. Вы прекрасное, легкое, чарующее существо. Если это не так, не вините себя. Просто займитесь собой и своей внешностью. Третье. Кому я нужна? Если вы сами так думаете, то, конечно, никому. У вас всегда есть один человек, который будет гарантированно с вами с самого первого вздоха и до самого последнего. Он не бросит вас, он умрет без вас. Более того, обидит ли он вас, зависит только от вас. Потому что этот человек — это вы сами. Я не говорю, что нужно махнуть рукой на все и на всех остальных и заниматься только собой. Это значит, что себе нужно начать выделять время и силы. Уважайте себя, любите себя и демонстрируйте себе свою любовь каждый день. И с каждым разом ваше тело будет отвечать вам все большей взаимностью. А когда вы научитесь любить себя, обязательно появится человек, которому вы будете нужны. Четвёртое. У меня нет силы воли. У меня тоже. Вообще. Но у меня есть последовательность. В чем отличие? В том, что последовательность можно наработать, если не пытаться ставить перед собой титанические цели. Если вы хотите пробежать марафон через месяц, а сейчас вы даже в медленном темпе не можете пройти километр, у вас почти наверняка ничего не получится. Но если для начала вы поставите перед собой цель пробежать 5 километров через месяц и начнете делать что-то для этого каждый день, у вас наверняка все получится, и вы не будете испытывать отвращения при мысли о беге из-за непомерных нагрузок. Кстати, я считаю, что бег крайне не полезен для коленей и сердца. Точно так же и с похудением. Если вы не ставите перед собой нереальные цели, не вводите себя в жесткие рамки, для похудения не понадобится сила воли. 5. Я не могу заниматься спортом. Даже если вы инвалид, вы можете заниматься спортом. Посмотрите Паралимпиаду. Люди без рук и ног делают то, что не под силу большинству из нас. У меня фибромиалгия. Это значит, что каждое утро я просыпаюсь с болями. И мне очень сложно раскачаться. Но я каждый день делаю гимнастику. Несколько раз в неделю хожу в бассейн. Потому что я знаю, это важно для моего внешнего вида и для моего внутреннего настроя. Естественно, если у вас есть проблемы со здоровьем, не нужно пытаться отжаться от пола 150 раз в первый день. Наращивать нагрузку нужно постепенно. Совершенно не обязательно покупать тренажер или абонемент в спортзал. Самое важное — осознавать, что физические нагрузки важны. Несмотря на то, что можно похудеть и без них, на одном питании по системе, они помогают вам перестраивать мозг на правильную волну, находить новые, необжорные развлечения. 6. Я не хочу худеть, я еще ничего. Если вы не хотите худеть, зачем вы купили мою аудиокнигу и дослушали ее до этого места? На самом деле, за фразой «я не хочу худеть, я еще ничего» кроется серьезный подводный камень — нежелание признать проблему. Во время марафонов я очень люблю приводить одно упражнение. Оно жестокое, но оно правдивое. Вы сразу поймете, хотите вы худеть или нет. Встаньте, обнаженный перед зеркалом, в полный рост. Посмотрите на себя. Вам бы хотелось заняться с собой сексом? При свете и без одеяла. Тогда почему вы думаете, что другим хочется это сделать? Я категорически против бодипозитива. Не потому, что я такая несовременная и помешанная на красоте. И уж точно не потому, что я считаю, что себя надо ругать. С собой надо быть честной. Я никогда не осуждаю женщин, которые набрали лишний вес. Я понимаю, что, как правило, за этим стоит череда событий. Но я не верю, когда женщина говорит, что ей комфортно в большом весе. Почему? Потому что я работаю с худеющими уже более 15 лет. Помню, как-то пришла на один канал, и в одну программу со мной позвали шоу-балет толстушек. В эфире они убеждали зрителей, что им комфортно, что они могут сесть на шпагат, несмотря на большой вес. А сразу после подбежали ко мне и стали спрашивать, как им похудеть. И это не только вопрос эстетики, это вопрос вашего здоровья. Лишний вес как снеговик. Чем дальше вы катите этот ком, тем больше он становится. Сначала вам становится тяжелее ходить, вы почти не обращаете на это внимания. Потом у вас становится меньше сил, вам все лень, вы выбираете все более пассивные виды отдыха. Начинает болеть спина, появляется одышка, проблемы с сердцем, с репродуктивной функцией, с гормонами. И все это приводит к тому, что вы поправляетесь еще больше, а ваше здоровье все ухудшается. И что делают масс-медиа? Вместо того, чтобы повторять, что лишний вес опасен и ненормален, что любой женщине хочется быть красивой и гибкой, нам начали вбивать в голову, что женщина в весе 120 килограммов прекрасна. В 20 лет она может еще и ничего. А что с ней будет в 40 и 60? Но самый главный вопрос. Если мы все так бодипозитивны, почему фотографии полных дам ретушируют? Зачем фотошопить целлюлит, отеки, складки? Вы за правду. Так покажите ее всю в натуральную величину. С помощью фотошопа можно дорисовать все что угодно. Но вам не надоело, что на повседневных фотографиях и в отражении в зеркале вы себе не нравитесь? Ваш муж, партнер потерял к вам интерес? Мужчины перестали с вами знакомиться и даже смотреть на вас? А может, они никогда этого не делали, и вы считаете, что это не ваше? Это ваше. Просто пора начать заботиться о себе. 7. Сейчас неподходящий момент. Никогда не наступит подходящий момент. Всегда будут дни рождения, свадьбы, отпуска, посты и прочие поводы. Чем дольше вы откладываете первый шаг, тем сложнее будет достигнуть результата, и тем с большего веса вам придется начинать. Пока вы ждете, тысячи людей худеют, становятся легче и счастливее. Пока вы ждете, вы упускаете возможности. Пока вы ждете, вы отнимаете у себя возможность жить полной жизнью. Пока вы ждете, вы не впускаете в свою жизнь перемены. 8. Мой муж, собака, ребенок мешают мне худеть. Или это вы им мешаете? Я серьезно. Здесь вопрос не в том, что вас кто-то сбивает с волны. Если вы действительно настроились, сбить вас будет невозможно. И наоборот, если вы чувствуете себя неуверенно, то все на свете будут вам мешать. Похудение — это война. Представьте себе воина на поле боя, которого сбивали бы пение птиц, команды начальника и завтрак в неположенное время. Долго бы он продержался в живых? Относитесь к похудению серьезно, тогда никто не сможет сбить вас с пути. Каждый раз, когда мой муж пытается заказать пиццу вечером, я напоминаю ему о том, что я ее есть не буду, и ему не советую, если он хочет сбросить несколько килограммов. Если он все же ее заказывает, я не обижаюсь, не говорю, что он портит мое похудение. Я ее просто не ем. И нет, я не робот. Просто у меня есть свои приоритеты. И последовательность. И желание стать лучше. А еще любовь к себе. Кого вы любите больше? Пиццу или себя? 9. У меня нет времени. Ни у кого нет времени. Особенно на то, что кажется сложным и энергозатратным. Другое дело — повисеть в социальных сетях, поговорить с подругой по телефону, поехать в торговый центр, каждый день готовить новую еду, читать книгу, смотреть сериал. Одним словом, делать то, что нравится. Понимаете, к чему я веду? Вы вбили себе в голову, что вам не нравится худеть, потому что это сложно, потому что лень. Но на системе все эти отговорки становятся неактуальными, потому что ничего сложного нет, равно как и отсутствуют запреты. Так что просто постарайтесь поменять свой взгляд на похудение. Сделайте его одним из своих любимых занятий, и вы увидите, что для него сразу найдется время. 10. У меня нет сил. Даже не рассказывайте мне про отсутствие сил. Я знаю об этом все. Если у вас хроническая усталость, прежде всего попробуйте добавить в рацион витамины, список которых я привожу в главе «Красота изнутри». Зачастую усталость имеет физиологическое происхождение. Но самое главное — задумайтесь над тем, на что именно у вас нет сил. Ответ «вообще ни на что» не принимается. Очень часто мы недооцениваем себя, считая, что мы ничего не делаем, а на самом деле ни минуты не сидим на месте. Быть может, в действительности вам нужно сбавить обороты и приберечь силы на что-то важное? Понятно, что можно придумать себе миллион занятий, вроде вышить гобелен размером 5 на 6 метров или связать тапочки тараканом. Но ведь это все вполне может подождать. А вот вы и ваше здоровье, ваша счастливая активная жизнь подождать не могут. Воспринимайте похудение как банковский вклад. Сейчас вы тратите на него силы, зато потом, похудев, вы получите все обратно с процентами. 11. Я боюсь, что у меня ничего не получится. Не получится, если не попробуете. Но, с другой стороны, если получилось более чем у 5 миллионов человек, почему должно не получиться у вас? Побеждает не тот, кто не проигрывает. Побеждает тот, кто не сдается. Даже если вы в какой-то момент сорветесь, вы всегда можете попытаться еще раз и еще раз. А может, у вас вообще все пройдет без срывов? Бойтесь оставаться в нынешнем состоянии. Сделайте страх своим оружием. Представьте, что было бы с миром, если бы великие люди боялись и опускали руки. Не было бы великих открытий, правителей и произведений искусств. На худой конец бойтесь, но делайте. Направляйте энергию страха на похудение. Так вы справитесь с задачей быстрее. 12. Я не могу все бросить и заняться похудением. Давайте, положа руку на сердце. Прежде всего, вам никто не предлагает бросать что-либо. Я не говорю вам, что вы должны целыми днями думать о своем похудении и заниматься только им. Но, наблюдая за окружающими меня женщинами, вижу, что они слишком часто увлекаются не тем. Амантио Ортега, один из богатейших людей мира, не говорит по-английски. А вам оно точно нужно? Вы начнете больше зарабатывать? Найдете престижную работу? Или вы думаете, что, заговорив на английском или на каком-нибудь другом языке, вы встретите прекрасного принца, и он решит все проблемы в вашей жизни? Или вы его встретите на курсах кройки и шитья? Или, получая 5-й диплом о высшем образовании, психологическом, диетическом или каком-то еще? Или, торопливо заканчивая марафон о миграции леммингов в Татарстан, что вы рассчитываете получить? Или дочитывая до конца книгу, которая вам не нравится? Или досматривая сериал, в котором 5-й час ничего не происходит? Современный мир предлагает множество соблазнов, внушая, что они все нам необходимы. Это начинается с пробуждения в вас покупательских потребностей и заканчивается внушением, что все мы постоянно должны куда-то расти, даже не задумываясь, куда и зачем. В этом сезоне лавандовая платьица, в следующем — такое же, только с перламутровыми пуговицами. Как в детском стихотворении, помните? Драм кружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота. Итак, ваша жизнь пролетает мимо. Вы создаете внутреннее обманчивое ощущение заполненности. Но в действительности вы просто стремитесь заполнить пустоту внутри, чтобы не обращать внимания на серьезные вопросы. Ваши отношения, ваши реальные планы на будущее. Что вы делаете для них? Ну и самое главное — ваше тело. Если в 20 можно меньше замечать лишний вес, то в 30 ваше тело начнет выставлять вам счета за то, что вы его бросили. И чем старше вы будете становиться, тем хуже себя будете чувствовать. Так может, нужно бросить все незначительное и заняться тем, что действительно важно для вашего будущего, вашим здоровьем и внешним видом? Кстати, вероятность того, что прекрасный принц в вас влюбится, если вы будете стройной и ухоженной, но не будете говорить по-английски, окажется больше, чем в случае, если вы будете весить за 100 килограммов и в совершенстве овладеете 5 языками. Я ни в коем случае не против личностного роста. Если вы уже выглядите и чувствуете себя отлично, зарабатываете столько, чтобы комфортно жить, у вас желанные отношения, а в доме порядок, неважно, есть ли у вас домработница или вы справляетесь сами, доучите вы хоть китайский и запишитесь на курсы вязания варежек для мышек. Но если по всем фронтам хаос, а вы усиленно пытаетесь освоить резьбу по льду, что-то в вашей жизни идет не так. 13. В моей жизни произошло столько неприятностей, что теперь я никогда не смогу выбраться из депрессии. Помните мультфильм «Король лев»? Когда обезьяна Рафики уговаривает Симбу вернуться на свою землю и стать королем. И лев говорит: «Ах, мне было так больно, когда умер отец». Обезьяна бьет его посохом, и Симба вопрошает, за что его так. На что Рафики отвечает: «Это было больно, но это в прошлом». Когда он пытается ударить льва второй раз, Симба уворачивается. И обезьяна говорит: «Видишь, можно либо убегать от прошлого, либо чему-то научиться». Вы можете всю жизнь переживать из-за того, что с вами случилось что-то плохое. А можете сделать выводы, отряхнуться и пойти дальше. Как в песне у Манижи. К ней можно относиться по-разному, но фраза отличная. Встала и пошла. Что бы ни произошло в вашей жизни, вы заслуживаете того, чтобы снова подняться. Вы можете это сделать и заслуживаете победу. Так начните подъем с похудения. Станьте женщиной, которой вы должны быть, а не жалкой пародией на себя. Снова почувствуйте на себя восхищенные взгляды мужчин. Не думайте о том, как выйти из депрессии. Думайте о том, как похудеть. А с исчезновением лишних килограммов ваше настроение наверняка улучшится. 14. Я когда-то худела на системе, а теперь у меня не получается. Я пробовала худеть, не получилось. Так не бывает. Нет, я серьезно. Если вы идеально соблюдаете все правила, вы худеете. Другое дело, что в большинстве случаев вы, сами того не замечая или привирая себе, начинаете допускать огрехи. Сначала один, потом другой. От одного раза ничего не случится. Самая неправильная фраза, которую может сказать себе худеющий. Случится. Вы не похудеете. Потому что один раз сменяется другим и еще одним. Поэтому перестаньте себя обманывать. Пройдитесь еще разок по всем правилам системы. Сверьтесь со списком ошибок, приведенным далее. Заведите себе дневник питания, если это необходимо. Через мои руки проходит очень много людей, и каждый видит правила, как хочет. Кто-то относит бананы к цитрусовым. Кто-то, после того, как я говорю, что нельзя смешивать в обед макароны и мясо, интересуется, можно ли пельмени. Правильный ответ — нельзя. Кто-то ест слишком большие порции, кто-то сметает пол холодильника на завтрак и пропускает ужин. Все эти варианты будут либо тормозить, либо снижать эффективность системы. Итак, с мотивационным спадом, я думаю, мы разобрались. Если все мои аргументы вас не убедили, поищите группу поддержки. Для того, чтобы найти сегодня группу единомышленников, достаточно иметь доступ в интернет. Я создала сообщество во всех социальных сетях и мессенджерах, так что просто зайдите на страничку mirimanova.ru и выберите официальную группу -60 на удобной для вас платформе. Вы найдете десятки тысяч людей с такой же проблемой, пытающихся постройнеть тем же способом, что и вы. И да, опасайтесь подделок. Я гарантирую качество информации только в группах, которые указаны на официальной странице. Если же вы столкнулись с рабочим спадом, то, скорее всего, вы допускаете ошибки. Часто всего одного упущения достаточно, чтобы вес стоял или даже рос. Какие моменты могут стать решающими для того, чтобы система перестала работать? Первое. Сколько у вас приемов пищи в день? Здесь возможны две ошибки. Или вы едите слишком часто, из-за чего не ощущаете чувство истинного голода, или едите 1-2 раза в день и, соответственно, набрасываетесь на еду, как в последний раз. Оба варианта неправильны. В идеале приемов пищи должно быть 3. Завтрак сразу после пробуждения, обед в середине дня и ужин, время которого необходимо постепенно перенести к 6 часам вечера. Если вы встаете очень рано, допустим, один небольшой перекус 50-100 граммов до обеда. Вам тяжело завтракать? Это происходит потому, что вы слишком плотно и поздно ужинаете. Отучитесь от этой привычки, сдвигая последний прием пищи на час назад каждую неделю, и скоро вы начнете просыпаться от голода. Второе. Завтракаете ли вы? Если вы не завтракаете, потому что не испытываете чувство голода, смотрите пункт первый. Пропуская первый прием пищи, вы, во-первых, лишаете себя всего того, что вы записали в 10-м пункте, поскольку на завтрак можно есть абсолютно все, и даже то, о чем вы сейчас подумали. А во-вторых, вы тормозите обмен веществ, не позволяете ему разогнаться. Это все равно, что пытаться вручную втолкнуть машину в гору. Стоит единожды завести мотор, и она будет ехать значительно быстрее, практически не требуя вашего участия. Третье. Какого размера обычная порция вашего завтрака? Какого размера ваша порция в обед? Какого размера ваша порция на ужин? Скорее всего, в ответах на эти вопросы у вас будет масса нестыковок. У кого-то значительно меньше окажется завтрак, у кого-то обед, а у кого-то ужин. Между тем, все приемы пищи должны быть одинаковыми по весу, одинаковыми по насыщаемости. Калории мы не считаем, поэтому насыщаемость — понятие относительное. Я не могу наверняка сказать вам, какие продукты будут для вас равнонасыщаемыми. Например, по себе я замечала, что меня плохо насыщает сочетание рис плюс мясо. Под равнонасыщаемостью всех приемов пищи я имею в виду запрет на меню вроде завтрак — торт 500 граммов, обед — макароны с сыром 500 граммов, ужин — один апельсин или кефир. Я думаю, очевидно, что в этом случае лидерами по насыщаемости будут обед и завтрак, причем со значительным перевесом. Это недопустимо. В конце аудиокниги вы найдете 10 примеров меню, которые можно использовать, чтобы понять, что такое одинаковая насыщаемость и правильная сочетаемость продуктов. Четвертое. Наедаетесь ли вы? Этот вопрос связан с предыдущим. Если вы не наедаетесь в один из приемов пищи и допускаете такие варианты, как 100 граммов листового салата на обед или 100 граммов творога на ужин, рано или поздно вы сорветесь. Многие ошибочно полагают, что, сократив количество еды в прием пищи, они быстрее похудеют. Ничего подобного, вы только наберете еще больше. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы вы наедались. В то же время не должно быть и чрезмерно обильных приемов пищи, после которых вы с трудом встаете из-за стола. Потому что за слишком обильным приемом пищи непременно последует неполноценный, после которого снова наступит срыв. Пятое. Не бывает ли у вас так, что, заработавшись, вы пропускаете прием пищи? Здесь все просто. Смотрите предыдущий пункт. Пропуск приема пищи неизбежно ведет к перееданию во время следующего. Ваш желудок растягивается, аппетит увеличивается, и все старания идут на смарку. Шестое. Не случается ли у вас слишком поздних обедов, ужинов, когда, сев за стол, вы сметаете все, что видите? Снова смотрим предыдущий пункт. Если вы слишком затягиваете с обедом или ужином, или даже завтраком, вы садитесь за стол в неконтролируемом состоянии, как алкоголик, который очень долго не пил и неожиданно увидел спиртное. Седьмое. Не испытываете ли вы острое чувство голода по ночам? Если вы испытываете острое чувство голода по ночам, значит, вы не наедаетесь в течение дня, ваши порции слишком маленькие. Испытывать голод нормально, но ненормально умирать от боли в желудке. Оптимальной порцией на прием пищи при трехразовом питании я считаю 250-400 граммов. В редких случаях не возражаю против снижения порции до 200 граммов, если мы говорим об очень компактном человеке. Иногда допускаю 500 граммов, если раньше вы ели очень много. К такому размеру порций нужно прийти постепенно. Если сейчас вы съедаете килограмм еды за один присест при трехразовом питании, количество еды нужно понемногу снижать. Если вы уже едите максимальное допустимое количество и все равно умираете от голода, попробуйте поиграть с составом продуктов. Кого-то лучше насыщает мясо, кого-то гречка, кого-то картошка. Ищите свой вариант. Восьмое. От чего вам труднее всего отказаться? Какие ваши самые любимые продукты? Этот пункт нужен для того, чтобы определиться, на какие продукты следует обратить внимание во время завтрака. Особенно осторожными следует быть в критические дни, когда возникает риск срыва. В этот период я советую есть любимые продукты утром, даже если не очень хочется, чтобы избежать последующих дневных и вечерних срывов. Девятое. Бывает ли у вас повышенный аппетит за пару дней до месячных? Это нормально. Такое случается с большинством женщин. Более того, подобное может происходить и во время овуляции. Как высчитывается овуляция? На какой день цикла у вас обычно приходят месячные? Разделите это число на 2, и вы получите приблизительный ответ, когда ждать овуляцию. Цикл считается с первого дня начала месячных. Перед месячными и в дни овуляции колебания веса в 1-3 кг при условии, что вы не пытаетесь уничтожить весь холодильник, считаются нормальными. 10. Не страдаете ли вы проблемой постоянных перекусов? Люди, которые часто перекусывают, ломают себе весь пищеварительный процесс и склонны к перееданию. Когда мне говорят, что многие врачи советуют дробное питание, я всегда отвечаю, что оно прекрасно подходит тем, кто не страдает едоголией. Имеющие зависимость от еды рано или поздно добиваются того, что дробное питание превращается в одноразовое, но в течение всего дня. Утром вы съели печеньку, доехали до работы, захватили по дороге бутерброд, затем попили с коллегами чай с конфетками, потом еще один чай со всякой ерундой, потом обед, после обеда десертик, потом еще один чай и еще. Потом дома, пока готовится ужин, перекусили на скорую руку. Потом ужин, потом доедание за детьми, чтобы не выбрасывать, потом прогулка и снова чай с печенькой. Знакомая картина? Забудьте ее. Теперь у вас будет так. Поели и забыли о еде до следующего приема пищи. Нельзя ни кефирчик, ни фруктики, ничего. Только вода, зеленый чай или кофе. Естественно, все без сахара, меда или сахарозаменителя. Неважно, натуральный он или искусственный. Единственная поблажка, как я уже говорила, для тех, кто рано завтракает. Можно сделать небольшой перекус до обеда объемом 50-100 граммов, и так, чтобы к обеду вы смогли съесть свою привычную порцию. Честно ответив на все вопросы, вы сможете избежать основных ошибок. Помните, даже если спад затянулся, не устраивайте никаких разгрузочных дней, диет, исключений продуктов из рациона. Иначе впоследствии случится еще более длительный и разрушительный спад. Ваша задача — не допускать критических точек. Тогда вы сможете спокойно снижать вес. Пусть не так быстро, как хотелось бы, зато стабильно уходить в минус. Какие приемы можно использовать для того, чтобы максимально быстро выйти из спада? Вот мои любимые способы. Итак, что делать, если у вас спад, срыв? Первое. Прежде всего, попытайтесь сесть и проанализировать, что его спровоцировало. Возможно, вы без всякого анализа знаете причину и четко ее прослеживаете. Если, например, ссора с мужем или неприятности на работе каждый раз вызывают одну и ту же реакцию. Второе. Когда вы поняли причину, попробуйте уговорить себя, что эта банка мороженого, колбаса, жареная картошка не решат вашу проблему, какими бы вкусными они ни были. И они вполне могут подождать до завтрашнего утра, когда вы сможете съесть их без угрызений совести. Третье. Если уговоры не помогают, сядьте и напишите рядом цифры. Насколько вы уже похудели и за какой период времени? И насколько поправитесь, если съедите это прямо сейчас? И тоже за какой период? Четвертое. Уговорите себя подождать час. Как правило, по истечении этого времени сдержаться не составляет труда. Пятое. Выполните упражнение «Убираем негатив на рисунке». Нарисуйте то, что беспокоит, как умеем. Заштрихуйте, а затем разорвите рисунок на мелкие кусочки. Шестое. Выполните упражнение «Ромашка счастья». Нарисуйте ромашку, написав в каждом ее лепестке, что хорошего случилось за день, за неделю, за месяц. Вы почувствуете, что наша жизнь не так уж и беспросветна. Седьмое. Выполните упражнение «Свеча счастья». Зажгите свечу, посмотрите на пламя и подумайте о том хорошем, что случалось в жизни. Почувствуйте, как радость наполняет вас до самой макушки, начиная от кончиков пальцев ног, поднимаясь выше и выше. Затем выдохните и поблагодарите Вселенную. Спасибо. 8. Таблица голода. Визуализацию таблицы вы можете посмотреть в PDF-версии книги. Для того, чтобы окончательно не выбиться из колеи во время спада и не испугаться неожиданно возросшего чувства голода, можно заполнять эту таблицу. Каждый день, начиная с сегодняшнего, заносите в таблицу оценку вашего чувства голода по 5-бальной шкале. Кроме того, помечайте, не случилось ли по вашим подсчетам сегодня овуляции или не начались ли месячные. Если вы сможете последовательно записывать свои наблюдения в течение нескольких месяцев, вы заметите, что все происходящее в вашем организме закономерно и станете спокойнее реагировать на изменения аппетита. Оценка голода по 5-бальной шкале. 1 – не было, 2 – слабая, 3 – умеренная, 4 – достаточно сильная, 5 – неконтролируемая. О – овуляция, М – месячные. Ну и, наконец, говоря о спадах, нельзя не упомянуть походы в гости и в рестораны. Очень часто именно они служат спусковым крючком для начала зажора, который будет длиться еще очень долго. Как этого избежать? 1. Прежде всего, избегайте острого чувства голода. Если вы собираетесь обедать в 3, скорее всего, ожидая опаздывающих приготовления блюда, вы приступите к еде в 4. Понятное дело, что к этому моменту вы уже не будете себя контролировать. Самое правильное в этом случае — пообедать в 1 часа дня, а в гостях, ресторане уже ужинать, спокойно и без спешки выбирая блюда для ужина. 2. Прислушайтесь к себе. Голодны ли вы? Чего именно вам хочется прямо сейчас? Хочется есть или пить? Сладкого или соленого? Какой порции вам будет достаточно для насыщения? Комфортно ли вам в этой компании людей? Хочется с кем-то пообщаться или, наоборот, уйти? Нравится ли вам место, в котором вы находитесь? Задавайте себе уточняющие вопросы и находите честные ответы. Зачастую едой мы пытаемся заполнить пустоту в душе. Найдите способ сделать это, не переполняя свой желудок. 3. Не торопитесь. Не спешите накладывать на тарелку все, что видите, или заказать все меню разом. Осмотритесь и определите, чего именно вам хотелось бы и что именно скажется на вашем самочувствии положительно. Может, ваш организм не нуждается в жирных салатах, и ему достаточно чего-то легкого? Вам действительно хочется съесть этот десерт, хотя желудок уже переполнен, и вы знаете, что весь вечер будете себя потом плохо чувствовать. 4. Старайтесь почувствовать вкус каждого кусочка. Наслаждайтесь не спеша. Съели небольшую порцию — отложите вилку. Посидите немного. Не беритесь сразу за другое блюдо. Помните, сигналы о сытости приходят в мозг с опозданием. 5. В гостях пользуйтесь правилом одной тарелки. Если хочется попробовать разные закуски, положите всего понемногу в свою тарелку, но 1 раз. И растяните удовольствие. Это позволит вам насладиться едой, не доводя себя до состояния «я сейчас лопну». 6. Для тех людей, которые будут уговаривать вас поесть до отвала или после 6, заранее продумайте варианты отказа. Самое главное помните, то, что вы произносите, должно звучать очень четко, и вы сами должны быть уверены в своих словах. Вы не можете при этом истекать слюной, глядя на любимое лакомство. Внутри вас должен быть твердый стержень, который позволит воздерживаться от того, что способно нанести вам физический вред. Варианты ответов могут быть следующими. «У меня на это блюдо в последнее время аллергия. Спасибо, но я съела уже достаточно. Я не могу есть в это время. У меня болит желудок, печень после этого блюда. Я это не ем, если находитесь в незнакомой компании. Я предпочитаю...» И дальше называете блюда или напиток, которые допускаются в это время. «У меня нет тормозов, поэтому предпочитаю есть такие вещи в первой половине дня. Я возьму это с собой и завтра с удовольствием съем для родственников и близких людей». Мне это не нравится. В незнакомой компании. Нет, спасибо. Мне скоро ехать в другое место, и там тоже будет еда. Нет, спасибо. Мне потом идти в спортзал. Нет, спасибо. А что у вас есть еще? Этих ответов достаточно. Не вдавайтесь в объяснения, не говорите лишних слов, потому что каждое новое слово способно натолкнуть ваших собеседников на новые аргументы. Ну и последний мой совет для тех, кто вошел в спад и никак не может из него выйти. Попытаться вести дневник похудения. Он может выглядеть примерно вот так. Как выглядит дневник, можно посмотреть в PDF-версии книги. Купите себе ежедневник или распишите обычную тетрадку. Дата, день цикла, вес, объемы, грудь, талия, бедра, оценка степени голода, оценка эмоционального состояния, за что я благодарю день, меню, завтрак, всего в граммах, обед, всего в граммах, ужин, всего в граммах, физические упражнения, количество минут. Резюме о своих ощущениях на прошедшей неделе.